Бдительность. Бдительность – это настороженность, неослабное внимание. Бдительный – это человек крайне внимательный и настороженный. Бдительный – чуткий, бодрствующий, неусыпный, заботливый, блюстительный, внимательный, усердный. Словарь Даля. Но ты будь бдителен во всем. Переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. 2 Тимофея 4:5. Ты же говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении. Титу 2:1-2. Чем выше будешь восходить по лестнице нравственного совершенства, тем более бодрствуй над собою и будь бдителен. Озирайся постоянно, как бы не сделать неосторожного шага и не стать жертвою своей беспечности, потому что и опасностей более в это время к падению. Внимательный и бдительный не только не терпит никакого вреда от людей, но отклоняет и небесный гнев. Иоанн Златоуст. Если будем бдительны, то враги не только не повредят нам, но и принесут величайшую пользу, делая нас во всем тщательными. Только бы скорбь, ими причиняемая, вела нас не к озлоблению и обидам, а к молитве. Иоанн Златоуст. Постоянная бдительность – цена свободы. В боевом походе христиан нет отпусков.